Глава 8. Мы давно уже миновали речку. За разговорами я забыла в ней умыться. Прошли нескончаемые поля, на которых что-то колосилось. Миновали редкий пролесок. Поднялись на пригорок, спустились с него, как темнеть начало, и, наконец, пришли. «Вот в этом доме Бранко жил. Правда, сейчас к Пресвятой Деве отправился. Но по молодости сильно за мной ухлёстывал. Даже родителей подбивал, чтобы сватать меня шли. Да не судьба. Они богаче моих жили и нашли ему в жены дочку мельника. А та балованная, ленивая. Так мой Бранко и на поле робил, и по дому. Зачем женился только? Над ним вся деревня смеялась. А в этом доме...» Она ткнула в пустое место, заросшее высокой травой. «Вся семья в одну ночь угорела. И младенчик с ними. Потом долго он пустовал, пока наши не растащили бревна по своим хозяйствам. А вот здесь, видишь, сарайка одна только и осталась. Так это твой дом когда-то был, а следующий мой. Пришли мы, Аннушка». «Ну, наконец-то. А то я уже напряглась историю каждого дома выслушивать. А улица длинная». Тетка Ванда уверенно сняла хомут, что придерживал калитку, и шагнула к дому. «Запри дверь!» Кинула мне через плечо, а сама быстро направилась в дом. А распахнула дверь и заголосила со слезами в голосе. «Родненькие мои!» В ответ что-то упало, причем неоднократно. А затем поднялся нестройный вой в ответ. «Матушка! Пресвятая Дева позволила свидеться! Радость-то какая! И вся куча мала застряла в дверях. На тетку Ванду навалились 3 девицы. Поверх рослый мужик обнимал и девиц, и тетку. А под ногами на четвереньках ползали еще 2 детей. Надо ждать, пока слезы разлив поутихнет. Плакали, причитали, обнимались, пока не спохватились. «Что мы в дверях-то тебя держим? Будто в дом не пускаем». И пробка из людей втянулась внутрь. Ну и я за ними. Дом представлял собой одну большую комнату, разделенную печью на 2 части. В одной части сейчас была суета. Ванду усадили за стол. Опять облепили. Потом отлипли, и одна из женщин начала хлопотать возле печи. А во второй части только лавки вдоль стен с накинутым поверх тряпьем. «Да что же это я? Аннушка, проходи, садись рядом. Вот спасительница моя». Тетка вскочила и за руку притащила меня к столу. «Помните ее?» В ответ все неопределенно покивали головами. «Выкупила она нас. Наследство от папаши получила. Баронской дочкой оказалась. Землю и целый мешок денег получила. Вот сейчас в ее земли и направляемся». Заболтала Ванда меня по дороге, и я забыла провести инструктаж, чтобы не распространялась обо мне да о себе. А сейчас уже видно поздно. Суета смолкла, все замерли и круглыми от удивления глазами разглядывали меня. «Здрасте вам!» «Мирка, когда обоз-то мимо пойдет?» Обратилась тетка к сыну. Он здесь был единственный мужчина, а остальные — молодые женщины. Может, тетка Ванда и поняла, что сболтнула лишнего, а может, в подтверждение серьезности наших намерений спросила про обоз. «Так ежели вы сейчас богачки, зачем обоз дожидаться? Карету купите, охрану наймите и сами поезжайте», — разумно предложил Мирка, косясь на меня. Тетка Ванда посмотрела на меня взглядом побитой собаки. Дескать, прости, не сдержалась. «Я не знаю, в каком состоянии земли. Даже где они, не знаю. Не исключено, год добираться до них придется. Да и с обозом надежнее». «Так оно... Вы на богачек-то не похожи. Возможно, и не убьют вас с обозом, не ограбят». Задумчиво почесав густую черную бороду, вернее, подбородок, успокоил сын Ванды. «Ну так когда обоз?» Вернулась я к главной мысли. 2 дня еще ждать». «Ну, это не до осени. 2 дня можно и подождать». И я с намеком глянула на хозяина. «О чем речь? Конечно, оставайтесь», — спохватился он. Вскоре на столе появился горшок с чуть теплой кашей и кувшин с молоком. Кашу нам с теткой положили в 1 тарелку, но выдали каждой по ложке. А из кувшина налили молока в щербатые чашки. Пока ели, хозяева не отходили от нас и все расспрашивали одно и то же. Как нам жилось у хозяина, какой у него дом, вкусно ли кормили. Про меня и наследство никто не произнес и слова. Но эта тема витала в воздухе, и, казалось, он скоро начнет искрить. А то и вообще вспыхнет. После ужина я попросила ведро воды, чтобы умыться перед сном, все же пыльное с дороги. Затем нам с теткой выделили одну лавку на двоих, широкую. Я улеглась к стене, а на другой половине дома до середины ночи хозяева с Вандой о чем-то шептались. Я же задумала утром переговорить с Миркой о помощи. Конечно, хорошо бы не разделять тетку с семьей, только денег на выкуп всех у меня нет. А зная аппетиты хозяина, глядишь, и землю придется отдать взамен их свободы. Приданное, это я еще в дороге решила, по 2 золотых каждой теткиной дочери оставлю. Дальше сами пусть решают, как ими распорядиться. Но остается Мирка. Может, козу им надо? Или телегу купить? Или посуду? 1-2 золотых я готова на него потратить. Матушка-то его меня не бросила, как и родной заботилась. Значит, и они все мне не чужие. А что деньги, как вода, сквозь пальцы уходят? Так-то обстоятельства и жадность бывшего хозяина с храмовником. С другой стороны, у меня есть земли с 3 деревнями и надежда на благополучное будущее. А что есть у этих людей?